Глава 14. Моя безумная жизнь, бесправная, то арестантская, то бродячая и неизменно полуголодная, кончилась. Дни полетели один за другим, с рассвета и до заката. Работа в трактире Бенка оказалась не в проворот. Я добиралась до кровати и падала полумертвая. Вставала я, могла бы сказать, с петухами, но у гномов не было ни петухов, ни кур. Зато в изобилии водилась другая домашняя птица. Первым делом я открывала птичник, выпускала индюшек размером с цыплёнка-подростка, и они издавали непрерывный треск, будто кто-то ломал сухие тонкие деревяшки. Птицы оккупировали прудик, созданный специально для них. Я, пригнувшись, залезала в сарайчик, собирала в корзинку яйца и, позевывая, шла на кухню, где уже распоряжались Мэйя, жена Самро, и Орана, жена Бенка. Комнат для постояльцев у старого моряка было 6, но завтракала у нас на веранде половина квартала. Гномы обожали общение, и если они могли где-то поесть и вслазь наболтаться друг с другом, то вовсю пользовались этой возможностью. Народ на завтрак стекался с первыми лучами солнца, и до открытия мне нужно было подмести участок перед трактиром, срезать в вазонах увядшие за ночь цветы и увлажнить им землю, сбегать за молоком и сыром, наполнить все кувшины в зале свежей водой, благо родник был прямо на заднем дворе. Я нарезала свежевыпеченный хлеб, расставляла стулья, накрывала столы скатертями, освежала сухоцветы, помогала Мее и двум мальчишкам-поварятам с выкладкой еды на стойке. И вроде бы дел немного, но я могла набрать себе воды, вернуться в комнату и умыться только после того, как Бенка открывал ворота и начинал принимать первых гостей. После завтрака я собирала посуду, мыла ее вместе с поварятами, прибиралась в зале, а после полудня снова шла к роднику, брала в каморке веник и тряпку и отправлялась убирать номера. Надо отдать гномам должное. Они были очень чистоплотны, свинства не устраивали, но от меня требовалось залить воды в умывальнике, протереть везде пыль, подмести пол, сменить белье, простыню и салфетки, заменяющие наволочки, вытащить на задний двор и выбить одеяло. Я успевала забежать на кухню, пообедать и снова шла работать, подмести и проверить зал, собрать и вымыть посуду, протереть столы и стойку, снова сбегать к молочнику и забрать сыр и творог на ужин. Кормили просто, но по сравнению с тем, что я ела в Камстейне и в дороге, вкусно и сытно. Разносолов мне как работница не полагалось, но пресной колбаской я наедалась. А овощи гномы готовили на пару, и они не становились противно клейкими, как размокший картон. Пряности я припрятала, и пользоваться ими никак не могла решиться. Хотя и понимала, что чуть добавить соли, и вот этой цветной капустой можно уже наслаждаться. Комнатка в мансарде была с низкими потолками. Крохотная, уютная и светлая. Я быстро приноровилась не считать затылком выступы, а вместо лавки или шкафа с мышами и блохами у меня теперь была настоящая деревянная кровать с матрасом из свежей соломы, и в ней даже никто не жил. Я не жаловалась ни на что даже в мыслях. Мэйя, смешливая молоденькая гномка, ей было 119 лет, и это значило, что она мне ровесница. С первых минут нашего знакомства обрадовалась мне как сестре и не делала никаких различий между нами, пусть я была простой работницей, а она невесткой хозяина. Бенка попробовал дать мне сходу поручение, но Мэя всплеснула руками, оглядела меня, заахала, велела остаться на месте, сбегала куда-то, вернулась через 5 минут с тюком и тряпками и потащила меня в городские тремы. На этот раз я не противилась. Гномские тремы произвели на меня впечатление. В огромном бассейне плескались юные безбородые девчонки, почтенные матроны, молодые матери семейств и гномские детишки. У стен были выложены горячие камни, на которых полагалось сидеть, обернувшись льняной тряпкой и потеть, а после каменной парной ждал водопад. Мея, не подозревавшая, какой эффект на разомлевшую меня произведет ледяной душ, только и успела зажать мне рот рукой, чтобы я диким воплем не устроила в тремах переполох. Из трем я вышла другим человеком, свежим, готовым к любым свершениям и, ура, без осточертевших вшей. Вместо мыла гномы использовали жесткий темный брусок, похожий на резко пахнущий уголь. Он не пенился так сильно, как средство в Камстейне, волосы от него не становились мягкими и послушными, но он отмывал грязь и моментально избавлял от паразитов. Когда мы с Мэй пришли в Тремы на следующий день, я попросила ее купить один брусок для трактира. «Что ты собираешься с ним делать?» Нахмурив светлые бровки, озадаченно спросила она. «У нас нет трем в доме». «Увидишь», — загадочно пообещала я. Несмотря на аккуратность гномов, пятна на постельном белье были. Стирка лежала на мне 2 раза в неделю. И я догадывалась, что холодной водой я смогу освежить белье, но с помощью мыла и кипячения добьюсь лучшего результата. На следующий день я вытащила во дворик 2 деревянные лохани, замочила белье водой из родника, вернулась на кухню и попросила поварят поставить кипятить воду. Просьба сильно их удивила, но они ее выполнили. Затем я отрезала от мыльного бруска 2 кусочка с палец толщиной, вода закипела, я схватила горшочек плотной прихваткой и отправилась во двор. Там я разлила кипяток в лохани, кинула в каждую по кусочку мыла, дождалась, пока оно растворится, и принялась длинной палкой мять в получившемся растворе белье. Было жарко. Сразу после трем я избавилась от своей роскошной одежды. На мне были платья, рубаха и фартук, которые мне дала Мэя, но солнце Астри пекло не в пример северному Камстейну. Я обливалась потом, утирала рукавом раскрасневшееся лицо и думала, как бы мне успеть со стиркой к обеду, потому что предстояло много работы в зале. Убиться веником, но лучше иметь работу, стол, кров и адекватных хозяев, чем дрыхнуть на камнях в кабаке и уворачиваться от любого, кто собирается сорвать на тебе паршивое настроение. Я выжила первую простынь, обернулась и увидела, что на меня с изумлением смотрит все семейство — Бенка, его сыновья и Мэйя. Монта выглядел наиболее смущенным из всех. «Что ты делаешь?» С любопытством спросил Бенка, когда я, чувствуя себя мартышкой в зоопарке, расправляла простыню на плетенке из соломы. «Мэйя сказала, что ты попросила ее купить мыло, а мальчишке в кухне, что ты приказала им согреть воду, как для супа. Здесь не нужно ничего делать с водой, она чистая», — добавил он с некоторым недовольством. «В каждой стране свои обычаи», — с досадой подумала я. «Я легко могла их нарушить, и хорошо, если этим не оскорбила хозяев». «Посмотри», — я расправила простынь. «Здесь было пятно, а теперь его нет, оно отстиралось». «Возможно, гномы неправильно поймут мое упоминание о пятне», решат, что я намекаю на их нечистоплотность, но слово сказано, остается выкручиваться. Бенка хмыкнул и переглянулся с сыновьями. Мэя хихикнула, Монта почему-то покраснел, Самро уточнил у отца. «У Катки разве работница так стирает?» Самро и Бенка повернулись ко мне, я пожала плечами. «Моя мать учила меня именно так. Можно еще прокипятить белье, оно станет белоснежным». Белье и так смотрелось неплохо, но пришлось продемонстрировать, что я имела в виду, и все 4 потащились за мной, а потом долго стояли в кухне, пока не явилась Арана, жена Бенка, и не спросила ехидно, будет ли сегодня подан обед, или всех гостей можно выгнать и вернуть им деньги. Арана ведала всеми финансами в доме, рассчитывала постояльцев и посетителей трактира, выглядела сурово, и я ее справедливо побаивалась. Тем не менее, именно она и Бенка ждали до победного, пока я трясущимися руками не вытащила из кипятка тестовую простыню. Арана посмотрела на простыню, задумчиво почесала бороду и ушла. А на следующее утро я, подметая улицу, заметила, что стоимость проживания в номере за ночь изменилась. Яркая табличка извещала, что номер с завтраком стоит 5 дукатов, а не 4. Гномы были не только аккуратными жильцами, но и намного более приятными гостями трактира. Они шумели, но никогда не задирали ни меня, ни помогавшую мне в зале Мэйю, ни тем более соседние компании. Они общались между собой, громко кричали и стукались пивными кружками, но пол в зале был практически чист. Убираясь после закрытия, я с содроганием вспоминала, с чего началось мое пребывание в этом мире. Разве что на полу, кроме нападавших случайно мелких костей и крошек, оставалось много пятен от свечей, и я ползала на коленях, соскребая их. В первый мой вечер я вообще не обратила на это внимания, и Арана наутро напомнила, что чистить пол — тоже моя обязанность. Она указала мне на оплошность без малейших эмоций, но я все равно почувствовала себя виноватой, хотя и понимала, что повода нет. Хорошее отношение после плохого иногда служит скверную службу. Вот я уже готова кланяться в ноги своим благодетелям. Отскребая воск, я наткнулась на знакомые сапоги и подняла голову. За столом сидел Монта и сосредоточенно чистил масляную лампу. Я смотрела на него, он на меня, и молчание затягивалось. «Ты можешь сделать мне скребок?» — попросила я, чтобы не было так неловко. «Этот нож старый и тупой, но если бы ты приделал его к длинной палке, мне не пришлось бы ползать на коленях. Можешь?» «Конечно. Я же гном», — хмыкнул Монта, как будто это что-то мне объясняло. Потом он понизил голос. «Ты такая красивая, когда работаешь». От неожиданности я выронила нож, и он издал в тишине трактира ужасающий грохот. «Это я сейчас красивая? Встрепанная, взмокшая, с разлохмаченной косой, раскоряченная на коленях со скребком и тряпкой?» У гномов странные понятия о прекрасном. Или меня что-то ждет, не факт, что доброе. «Любой становится красивым, когда он работает». Монте смутился, вскочил, чуть не опрокинув стул, и сбежал. А я так и стояла на коленях и думала, это все потому, что Бенко притворил угрозы в жизнь и начал таскать Монте за бороду, чтобы тот задумался о жене. Или я ничего не знаю о гномах. Я действительно ничего не знала о гномах. Уже когда я собиралась ложиться спать, прибежала Мэйя, притащила мне отличное гномское платье. «Мне оно давно мало, но я его почти не носила. А потом мы закажем тебе платье у старухи Кори», — и сообщила новость. «Приехала невеста его высочества. Может быть, на этот раз, наконец, будет свадьба, и это будет такой праздник». Я сдержала стон облегчения и постаралась никак не выдать себя. Впрочем, понимая, что семья Бенко пусть и не говорит, но знает, что я одна из принцесс фальшивок. Лили жива, она в Астре, значит, с остальными тоже все в полном порядке. Прикинувшись, что я по-женски заинтересована свадьбой, я попыталась вытрясти из Мэй подробности, но ничего добавить она не смогла. До того, как выйти замуж за Сомра, Мэйя жила не в столице, а в портовом пригороде Мэвели. Название было уже мне знакомо. Я неосмотрительно спросила, не оттуда ли можно увидеть Белые острова, и Мэйя тут же устроила мне прогулку через весь город. Ночной Астрем был прекрасен. Тихий, шепчущий, полный магии. За нами бежал странник, потом появился еще один, и я уже безо всякой опаски тискала их. А они опрокидывались на спину, довольно жмурились и урчали, как кошки. Над нашими головами висели россыпью яркие звезды. Луна плыла в едва заметной дымке облаков, и масляные фонари освещали спокойные чистые каменные улочки. Мы пересекли добротный каменный мост, разделявший Амстрем и Мэвели. И Мэйя повела меня не ближе к морю, а на скалы. Я доверяла ей как местной жительнице и старалась не думать о том, что вот со скал меня столкнуть проще простого. Мы забрались на скалу, Мэйя велела закрыть глаза, и я притворилась, что подчинилась, но посматривала, что творится вокруг. Стало жутко. Я крепилась и готовилась дорого продать свою жизнь. Из-за недоверия я лишилась сюрприза, и винить в этом я могла только себя. Свечение, словно из-за моря, всходила вторая луна. Я заметила из-под прикрытых век, но когда Мэйя сказала открыть глаза, мое восхищение все равно выглядело неподдельным. «Там белые острова, там живут альбы!» Захлебываясь словами, тараторила Мэйя. Если мы останемся до утра, ты увидишь, как магия достигает берегов Астри, накрывает город туманом, и сюда приходят и странники, и совы Альбы, и лисферы, и корны. «Это светится магия?» — пораженно переспросила я, и Мэя кивнула. Вид у нее был торжествующий. «Да, мне очень хотелось увидеть все своими глазами. Но время перевалило за полночь. Через несколько часов мне нужно было вставать, и из всех волшебных существ пришлось удовлетворяться лишь нетерпеливой лисферой, которая обшипела нас и юркнула на наше место. Наутро я, конечно же, проспала. Вскочила, когда в дверь постучали, схватила платье, которое принесла накануне Мэя, и, прикрывшись им, открыла дверь. «Ты не захворала?» — озабоченно наклонила голову Арана. «Тогда вставай и иди работай. Мэя уже ушла за молоком». В этот день я не то что не успела, забыла или сознательно решила не тратить время на подметание улицы и увядшие цветы. И когда в зале появился заспанный гном, одетый в темно-синюю форму, не связала одно с другим. Гном о чем-то разговаривал с Бенко, а вечером, когда трактир закрылся и постояльцы угомонились в номерах, Бенко положил передо мной на стойку 2 дуката. «Ты придумала, как чисто стирать белье. Арана решила, что мы можем увеличить плату за постой, и я подумал, что нужно поднять тебе жалование до 5 дукатов в неделю», — грустно сказал он. «Но городская управа оштрафовала нас за грязную улицу и высохшие цветы, поэтому 3 дуката мне пришлось вычесть». «Как я себя ругала! Не передать! Мне было невероятно стыдно». Но Бенко ограничился коротким разговором и отпустил меня в термы и спать. Понимая, что гномы не оценят моего пренебрежения чистотой, я наплевала на термы и спустилась во дворик. Ветерок трепал постиранное белье, журчал ручеек, на аккуратно сложенных в углу дровах доедала кролика лисфера. В 2 крохотных садиках распустились ночные цветы, склоняли тяжелые головки на изящную кованую оградку, и мраморные миниатюрные скульптуры гномов, казалось, сияли под светом луны. Я сидела и думала, а гномы смотрели на меня сочувственно и ничего не могли подсказать. Выматывал ли меня однообразный труд? Нет. Я выполняла самую черную работу, но получала за нее хорошую еду, уютную, пусть и небольшую спаленку, и добрейшее отношение. Я была готова что-то менять, но не сейчас. Я ничего не знала о гномах, и то, что один раз пропущенная уборка территории привела к такому печальному итогу, заставило признать — начинать новую жизнь мне рано. Уходить, жить самостоятельно — рано. Мне было жалко не 3 дукатов. Все равно мне не на что было их тратить. А совестно, что я подвела Бенко, пусть ненарочно. Раздались шаги, я повернула голову. В полуметре от меня стоял Монта, и в руке у него была древко, на конце которого сверкал в свете луны металлический скребок. Я просила у него просто приделать старый нож какой-нибудь палке, но не ожидала, что это будет настоящее произведение искусства. Разинув рот, я вскочила, выхватила скребок и принялась его рассматривать. Древко было украшено металлическим узором там, где я должна была его держать, и я представить не могла, сколько времени понадобилось Монта, чтобы выковать такую красоту. «Осторожно, нож острый», — предупредил он. «Тебе нравится?» «Нравится?» Я едва не подавилась собственным восторгом. «Он восхитителен! Ты это сделал сам?» «Конечно, я же гном», — улыбнулся Монта. «Мы все умеем работать по металлу, по коже». Потом, будто боясь передумать, он выпалил. «Если бы ты была моей женой, я выковал бы тебе самые красивые решетки во всем Астрии». Я вцепилась в скребок обеими руками и ошарашенно сделала шаг назад. Как я могла поторопиться? Ни черта не знаю про гномов. «Решетки?»